«Ты мне веришь?» — спросил он вдруг. Казалось бы, какое это в сущности имеет значение? Верит или не верит 17-летняя девчонка, ничего не знающая о жизни, в его версию событий, произошедших 4 года назад? Но взгляд Дамиана был внимательным и напряженным, будто от моего ответа зависело нечто действительно важное. Он не просил подачек, не умолял ответить определенным образом, просто ждал. Так, как ждут приговора из уст судьи. «Да», — не колеблясь, ответила я. «Почему?» — изогнул брови Дамиан. «Я мог все это придумать. У меня было достаточно времени, чтобы сочинить красивую версию. Может, я действительно решил тогда разбогатеть благодаря имевшейся у меня информации, а потом сумел выкрутиться, дав большие взятки правильным людям». Да, помнится, именно на что-то подобное намекал Эдмонд. И, наверное, есть еще люди, которые считают так же. Почему я верила? И как ответить? Потому что люди не лгут, когда им снятся кошмары? Потому что успела достаточно хорошо узнать Дамиана? Какая разница, почему? Я нетерпеливо передернула плечами. Верю, и все. Я точно знаю, что ты не лжешь. И еще... Я посмотрела на него почти с вызовом. Я никогда бы не поступила так, как это твоя невеста. Ни за что не бросила бы тебя в такой момент, и мне было бы плевать, чем это чревато. Я бы сделала все, что в моих силах, чтобы тебя вытащить. А если бы это было невозможно, то во всяком случае, чтобы тебя поддержать. А если бы тебя сослали в Мидбар, я поехала бы с тобой. Мидбар – это пустынные земли на юге нашего королевства, и туда нередко ссылали осужденных, совершивших тяжкие преступления, но, тем не менее, не приговоренных к смерти. «Это тебе так только кажется», — рассмеялся Дамиан, благодарно привлекая меня к себе. «Там дикая жара днем, нестерпимый холод ночью, нехватка воды и вообще практически невыносимые условия существования». «Все равно», — упрямо повторила я, — так, будто решение этого гипотетического вопроса имело значение. Ладно, я согласилась на маленькую уступку. Возможно, уехав туда за тобой, я бы потом об этом пожалела. Не могу знать этого заочно. Но что поехала бы, это точно. Он снова рассмеялся, гладя меня по волосам. Сейчас его сердце стучало более размеренно, ближе к тому, как это должно быть. «Знаешь...» «В сущности, мне очень мало что известно о моем отце», — сказала я, положив руки Дамиану на плечи. «Можно сказать, практически ничего. И видела я его очень редко. Он дарил мне подарки, но мне были нужны не они. Мне был нужен он, а его никогда не было. А потом он устроил меня в пансион, и я почти его возненавидела. Я по-прежнему не понимаю, что он был за человек, и, наверное, никогда уже не пойму. Но я бесконечно благодарна ему за две вещи. За то, что он спас тебе жизнь, и за то, что подарил тебя мне. Дамиан сильнее прижал меня к себе. «Это еще неизвестно, кому он сделал больше подарок», — возразил он. Я подняла голову и поцеловала его в губы. Поцелуй получился долгим, но на этот раз не страстным, скорее нежным. «Как ты думаешь, он знал?» — спросила я, прижимаясь щекой к груди Дамиана. — Знал, что все так получится? Дамиан помолчал, раздумывая над ответом. — Полагаю, догадывался. Я думаю, он просчитал, что мы с тобой окажемся друг для друга полезны. Остального он заранее предвидеть не мог, понадеялся на удачу. Я улыбнулась уголками губ. Мы помолчали. — Ну что? — проговорил Дамиан, выглядывая в окно. Снаружи по-прежнему было темно, никаких признаков приближающегося рассвета. «Останешься со мной до утра? Не побоишься?» Я фыркнула, выражая таким образом свое отношение к подобным предложениям. «Конечно, останусь. Сегодня и на все остальные ночи. И буду охранять твой сон. Если ты захочешь, конечно», — поспешила добавить я, сообразив, что сболтнула лишнего. «На все остальные ночи меня вообще-то не приглашали. И про охрану сна тоже глупо. К тому же он очень гордый человек, ему не понравится». Но Дамиан посмотрел мне в глаза и просто сказал: «Захочу». Не гася свечей, мы легли рядом на кровать, поверх одеяла, и я положила голову на его вытянутую руку. «Дамиан!» Я запнулась. «Что?» Его голос прозвучал спокойно, уверенно, надежно, как и обычно. И тело больше не колотило дрожь, и сердце билось в нормальном темпе. «Нет, ничего». Задавать возникший было вопрос казалось мне теперь очень плохой идеей. «Ну же, ты что-то хотела сказать?» «Я хотела кое-что спросить», — призналась я. «Но боюсь, что ты не так поймешь, так что лучше не надо». «Постараюсь понять так». По голосу я слышала, что он улыбается. Я недоверчиво поджала губы и вздохнула. «Мне просто стало любопытно, правда». «Когда мы договаривались пожениться, ты сказал, что собираешься оставить в чью-то пользу завещание. Значит, у тебя есть еще какой-то близкий человек? Кто это? Он же тоже должен был как-то себя проявить тогда, 4 года назад». Услышав какое-то странное придыхание, я подозрительно покосилась на Дамиана и увидела, что он тихо смеется. «Хочешь посмотреть на завещание?» предложил он, уже вставая с кровати. Я неуверенно пожала плечами. В принципе, не против. И правда любопытно. Кого он мог выбрать в качестве наследника? Мать вряд ли. Эдингтон точно нет. Дамиан доверяет ему как подчиненному, даже как своей правой руке, но этого недостаточно. А между тем мой муж, не таясь, приподнял висящую на стене шкуру, надавил на какую-то пружину и извлек из открывшегося тайника лист бумаги. Подошел и с прежним насмешливым выражением лица протянул его мне. Я передвинулась поближе к свечам, пробежала глазами по короткому тексту, нахмурившись, подняла на Дамиана недоверчивый взгляд и снова перечитала. Согласно документу, в случае смерти виконта Дамиана Телмбриджа его замок, земли и движимое имущество переходили во владение его супруги, виконтессы Вероники Телмбридж, урожденный Фостер. Я перевела взгляд на дату. Завещание было составлено 2 месяца назад, почти сразу после свадьбы. Я посмотрела на Дамиана совсем уж непонимающе. 4 года назад близкий мне человек никак себя не проявил, поскольку только-только начинал учиться в пансионе. Усмехнулся Дамиан. Я вовсе не собирался оставлять завещание в пользу кого-то третьего. Да и некому мне было все завещать. Но я женился на совершенно незнакомой женщине, к тому же отчаянно не хотевшей этого брака. Имело смысл перестраховаться, чтобы она не думала, будто, подсыпав мне в кубок яду, одним махом решит все свои проблемы. Вот я и придумал несуществующего наследника. «Не обижайся», — добавил он. Я и не обижалась, просто сидела, раскрыв рот и хлопая глазами. «Да, я видел, что ты не из той породы людей, но мы действительно были слишком мало знакомы, а доверять людям я давно уже разучился». «А сейчас?» – спросила я. «Что сейчас?» «Сейчас ты мне доверяешь?» «Тебе, да», – уверенно ответил он, в качестве подтверждения кивая на завещание. «Докажи», — заявила я, игриво склонив голову на бок. «Как именно?» — улыбнулся Дамиан. «Расскажи мне свою страшную тайну», — хитро прищурилась я. «Для чего предназначена таинственная северная башня, в которую ты никого не пускаешь?» Дамиан рассмеялся примерно так же, как когда я упомянула завещание. «А что, тебе успели наговорить про нее много интересного? Любопытно, что именно? Что я занимаюсь внутри колдовством? Или расчленяю трупы девственниц?» «Ой, Дамиан, умоляю, покажи мне расчлененные трупы!» Я жадно схватила его за руку. «Ужасно интересно посмотреть! Я, можно сказать, всю жизнь мечтала!» Дамиан отступил назад, критически меня оглядывая. «Меня всегда впечатляла своеобразность твоих юношеских фантазий». «Ну, если честно, мне хотелось взглянуть только на один труп. Учительницы Ариадны», — призналась я и прикусила губу. Разговор принял угрожающий оборот. Мне не хотелось возвращаться к теме пансиона и вспоминать про розги, про 3 бессонные ночи, зеленые глаза и прочие прелести. Я и не стала. «А у тебя там есть отдельная полка с органами?» С ажиотажем спросила я вместо этого. «Хочу посмотреть, как выглядит сердце. Оно действительно такой странной формы, какую обычно рисуют на картинках?» «Нет, не такой», — отозвался Дамиан. «Одевайся, так и быть. Наведаемся в Северную башню. Хотя, боюсь, ты очень сильно разочаруешься». Одевшись, мы затушили свечи и вышли из спальни, а затем и из смежной комнаты. Дамиан снял со стены горящий факел, и мы зашагали в сторону Северной башни. Дверь, ведущая в башню, была заперта. Дамиан провернул в замке ключ. Тихонько приоткрылась одна из ведущих в коридор дверей, чей-то нос высунулся наружу, а потом поспешно спрятался в безопасности комнаты. «Ну все», — констатировала я, сжимая руку Дамиана. «Теперь по замку поползут совсем зловещие слухи». «Что страшный виконт потащил свою жену в башню, чтобы присоединить ее труп к своей коллекции?» предположил он, поднимаясь по ступенькам винтовой лестницы. Дамиан шел первым, я следом, и он держал меня за руку. «А что же они будут говорить, когда завтра я снова появлюсь в замке? Или не появлюсь?» Я подозрительно нахмурилась и даже остановилась, дернув его за руку. «А какая теперь разница?» – изогнул брови Дамиан. «Поздно ты спохватилась. Мы уже почти пришли». Тяжко вздохнув, я продолжила подъем. Оставалось действительно немного, ступенек 15. На самом верху обнаружилась просторная квадратная комната. Дамиан прошел по ней широким шагом и зажег от своего факела два других, прикрепленные к противоположным стенам. Я осмотрелась. 4 огромных окна, выходящих на разные стороны. Стол с многочисленными ящиками, шкаф и низкая кушетка, на котором лежит подушка и скомканный плед. А возле одного из окон какая-то непонятная громоздкая конструкция на колесах, включающая в себя длинную трубу. Дамиан подошел к столу, деловито выдвинул один из ящиков, извлек оттуда какой-то плоский предмет, обернутый белой тряпкой, и аккуратно развернул. Насколько я могла судить, предмет оказался круглым по форме стеклом. Все так же уверенно и по-деловому Дамиан подошел к конструкции, повернул трубу, извлек из нее другое такое же стекло и заменил на только что принесенное. Второй же, вернувшись к столу, обернул тряпкой и убрал в другой ящик. «Раньше я часто просыпался по ночам», — сказал он, оборачиваясь ко мне. «Сейчас намного реже. Заснуть после этого подолгу не мог. Надо же было как-то занять время. Вот и увлекся. Иди сюда». Дамиан распахнул окно и придвинул конструкцию к нему вплотную, так что большая часть трубы оказалась снаружи. Потом сел рядом на стул и, глядя в трубу, принялся поворачивать ее то вправо, то влево. Буквально на дюйм, словно мельчайшее изменение положения имело значение. Наконец, увиденное его удовлетворило, и он встал со стула, пропуская на свое место меня. Я села. «Смотри вот сюда», — сказал он, а сам опустился рядом со мной на корточки. Я заглянула в трубу, прищуривая второй глаз. То, что я увидела, завораживало. Это было абсолютно ни на что не похоже. Белая поверхность, испещренная темными пятнами, будто кусочек другого мира. Такая близкая, что, кажется, можно протянуть руку и прикоснуться. «Что это?» — спросила я. «Луна», — ответил Дамиан. «Луна?» От удивления я дернулась и в результате сдвинула с места трубу. Дамиану пришлось снова сесть на стул и вернуть ее в прежнее положение. Я опять прильнула к глазку. Удивительно, совсем не похоже на то, что мы обычно видим на небе, но в то же время узнаваемо. «На что она похожа? Она как большой фонарь?» «Скорее пустыня с огромными оврагами. В библиотеке есть книги на эту тему, если захочешь». Я кивнула, насколько это можно было сделать, не отрываясь от необыкновенного зрелища. «А еще?» – попросила я затем. Я опять уступила место Дамиану, и он повернул трубу куда-то в сторону. Потом отошел к столу, извлек из очередного ящика еще одно стеклышко и поставил его вместо нынешнего. Еще немного посидел, настраивая аппарат, и призывно махнул мне рукой. Я, затаив дыхание, прильнула к глазку и с шумом втянула воздух. Много-много звезд в одном маленьком кусочке мира. Так много и таких крупных. Ничего подобного так просто на небе увидеть нельзя. «Волосы Рэй», — пояснил Дамиан. Мне припомнилась россыпь звезд, на которую мы смотрели, лежа на плаще в горах. Отсюда она выглядела совсем иначе. «А почему ты никого сюда не пускаешь?» — поинтересовалась я, с неохотой отрываясь от глазка. «Или в ящиках стола все-таки хранятся органы?» «Нет, у меня в шкафу коллекция поясов верности», — отозвался Дамиан. Он сменил шутливый тон на серьезный и извлек из трубы давешнее стеклышко. «Стоит целое состояние. Мне совершенно не нужно, чтобы люди с повышенным градусом любопытства разбили одно из них, сунув сюда свой нос. Да и потом уборка здесь периодически проводится. Правда, исключительно в моем присутствии». Я по-прежнему сидела на стуле, а Дамиан снова опустился возле меня на корточки. Я положила руки ему на плечи. На этот раз поцелуй, начавшийся как нежный, оказался под конец более чем жарким. Дамиан взял меня на руки. «На этой кушетке хватит места для двоих?» – осведомилась я. «Мы как-нибудь потеснимся». «В тесноте да не в обиде?» – хмыкнула я. Обид действительно не было. Потом, когда мы лежали, пристроив головы на подушку и укрывшись старым пледом, Дамиан сказал. «Ты в курсе, что тебе полагается свадебный подарок?» «Свадебный подарок?» – переспросила я. Как-то ни разу об этом не задумывалась. «А что, все, что ты мне покупал, до сих пор не считается? Платье, украшения, шоколад?» Дамиан покачал головой, а на последнем слове и вовсе поморщился. «Дескать, я бы еще бутерброд с колбасой в качестве подарка предложила». «А что тогда будет считаться?» Озадаченно осведомилась я. «Это тебе решать. У тебя есть какое-нибудь желание? Что-нибудь необычное? Что не происходит каждый день?» Я задумчиво посмотрела на потолок. «Желание? Кажется, все мои желания исполнились, даже те, которых у меня и вовсе не было. Хотя... вообще-то есть одно», — вздохнула я. «Но это нереализуемо, и к тому же свидетельствует о моей страшно греховной натуре». «О!» — Дамиан оживился. «А вот это уже интересно». «Да нет, я даже признаться не решусь», — замахала руками я. «Мне стыдно, и все равно это глупо, и никто ничего такого делать не будет, и вообще это недостойно и неправильно». «Так, я уже просто горю желанием это осуществить. Ну, давай, признавайся». «Не буду». Я сжала губы и мотнула головой. «Ты мне не доверяешь?» Я посмотрела на него из-под лобья и испустила тяжелый вздох. Это был запрещенный прием, и он сработал. «Ладно, расскажу. Но я тебя предупреждала. И если будешь потом меня осуждать или смеяться, я обижусь. Причем сильно и надолго». «Я весь внимание». И я рассказала.